Баллада 45-я о том, как я и Сесиль поговорили. Ближе к обеду спустились в общий зал Джон и Сесиль. Не выспавшиеся, но очень довольные. Сесиль светилась от счастья. Большая часть семейных проблем решаются банальным вниманием мужа к желаниям жены. Пришлось подавать завтрак. Я на скорую руку пожарила яичницу с беконом. Поджарила тосты и подала с вареньем и медом. Чай из трав сама составляла из тех запасов, что мне приносят детишки, рекрутированные Джимом. Чаем я гордилась. Каждый раз у него новый вкус. Братишке я заварила с мятой, листьями и ягодами малины, добавила кусочки яблока. Не стала перегружать чай лишними травами, чтобы не испортить вкус. В основе чая у меня иван-чай, или, как правильно его называют, кипрей. В Англии он растет на каждом углу. Я показала детишкам, как его нужно собирать, и сделала свой первый экспериментальный чай. В своем мире я сама собирала и ферментировала его. Здесь пришлось посложнее. Нужно было объяснять детям, что собирать нужно только верхние листья. Цветы собрать отдельно от листьев. Они не понимали, зачем так сложно собирать сорняки, но звонкая монета пересилила нежелание возиться с растениями. За иван-чай я платила дороже, чем за другие травы, ягоды и фрукты. С каждым днем сборщиков становилось все больше и больше, и мне пришлось некоторых организовать для подготовки собранного сырья на просушку. Эта часть мне с блеском удалась. Запасов хватит на осень. Процесс идет бесперебойно. Думаю, и зима с весной тоже будет с заготовками. Доставленные листья я подвяливала в темном месте, разложив на ткани слоем и постоянно перемешивала. Листья должны гнуться, а не ломаться. Следующий шаг был самым сложным. Мне нужно было выделить из подвяленных листьев сок. Дома я просто прогоняла листья через соковыжималку или мясорубку. О, как же ты здесь необходима, мясорубочка! Есть способ скручивать листья в трубочки до тех пор, пока не появится сок. Но для меня это слишком трудозатратно. Дети такое не осилят. Тогда я пошла другим путем. Листья равномерно выложила на смоченную ткань не очень толстым слоем. Смочила полотно для того, чтобы оно не впитало сок листьев. Затем ткань стала руками плотно скручивать в трубку. Мяла таким образом около получаса. Устала, как бобик. Привлекла к процессу Адама и Ника. Дело пошло веселее. Они выгибали ткань в разные стороны. Это нужно для того, чтобы разрушилась структура листьев на уровне клеток. После скрутки оставила кипрей для ферментации на несколько часов. Кажется, нужно для этого процесса не более 3 часов. Помнится, нужно было проверять температуру внутри трубки, чтобы поймать окончание ферментации. У меня градусника нет. Поэтому я ловила тот момент, когда листья начали пахнуть, как забродившие фрукты. Для следующего этапа ферментации сложила листья в высокий горшок, хорошо их утрамбовывая. Накрыла горшок крышкой и оставила для брожения больше, чем на сутки. Один из самых сложных процессов – это поймать температуру в помещении, где проходит ферментация иван-чая. Если температура низкая, то брожение прекратится. Если слишком высокая, чай не получится должного вкуса и аромата. Я поставила горшок в самое прохладное место в доме. Я решила делать чай глубокой ферментации, потому что сама к нему привыкла. Люблю темный цвет чая, терпкий вкус и фруктовый аромат. Именно свой первый чай я и подала своей самой привередливой гостье, жене моего братишки Сесиль. Яичницу умяли за один присест. Джон даже добавки попросил. Эх, жаль, что нельзя нажарить картошечки. Вот это вкуснятина! «Эмма, как у тебя получается так вкусно готовить?» – спросила меня Сесиль, делая шаг к примирению. Отец был поваром, научил, рассказываю ей первоначальную легенду. Он служил у богатого Франка, с которым мы много путешествовали. Отсюда и многие новые блюда. Сесиль восторженно смотрела на меня большими карими, как у олененка, глазами. Сама она, как и большинство женщин, дальше соседнего города не выезжала. «Расскажешь?» – спросила Сесиль, – «о тех странах, где побывала?» Я даже немного растерялась. «О чем рассказывать? О каких дальних странствиях, если все мои путешествия ограничивались олимпийскими деревнями?» В принципе, я много смотрела передач про путешествия, еще больше читала. Рассказать могу много интересного. «Расскажу, но как-нибудь потом», – согласилась я. «Сейчас я готовлюсь к открытию трактира. Дел очень много». «Хочешь, я помогу тебе?» – предложила свою помощь Сесиль. Я восторженно-вопросительно посмотрела на Джона. Сразу видно, что постарался убедить жену, что она у него самая красивая и единственная. Покраснев от моего взгляда как рак, Джон сорвался с места и скрылся в сторону кухни. «Какой чувствительный! Никогда бы не подумала, что такой отчаянный рубака, как маленький Джон, окажется скромнягой в душе». «Ты прости меня, Эмма», — произнесла Сесиль, едва Джон скрылся из вида. «Мы шли к вдове его брата. Я почему-то решила, что ты должна быть немолодой». Как деликатно Сесиль подобрала слово. «Не нарадуюсь на Джона. Хороший ученик. А тут приходим к тебе. И я вижу красивую, яркую, молодую женщину», — продолжила Сесиль, — «и я вижу, что ей с трудом даются слова. Тем ценнее ее извинения». Что я могла подумать? Я пожала плечами. Подсказывать варианты я не собиралась. «Я решила, что ты любовница Джона», — выпалила она и расслабилась. Страшные слова сказаны. «Прости меня, Эмма». Она положила свою ухоженную ручку на мою. Сравнивая наши руки, мне стало слегка грустно. Разве сможет шериф полюбить женщину с такими руками, как у меня, когда его окружают юные ухоженные девушки? «Ты расстроилась?» – испугалась Сесиль. «Нет, что ты. Все в порядке. Благодарю тебя, что призналась мне в своих чувствах. Я не злюсь на тебя. Если честно, то я не знаю, как поступила бы сама в такой ситуации». Я погладила ее по плечу и задала коварный вопрос. «А как ты поняла, что ошиблась?» Сесиль покраснела и отвела глаза. Джон объяснил. «Мы с ним вчера так славно поговорили».